Картин было много, гораздо больше, чем 10. Никоненко, плохо знакомый с жизнью и бытом модных художников, подивился, что их так много. Ему представлялось, что гениальный художник всю жизнь пишет одну гениальную картину вроде «Явления Христа народу». Голодает и носит холстинковую робу, измазанную краской. Сначала он обошел мастерскую по периметру, зачем-то приподнимая картины и заглядывая за них. Возле одной он задержался и долго смотрел, вытянув шею, как гусь. Потом усмехнулся и продолжил осмотр. Все картины так или иначе напоминали кошку на радиаторе и были Никоненко совершенно недоступны. Двигая подрамники на подставке, он пересмотрел их. Гипсовые руки и головы на полках мешали ему смотреть, заставляли то и дело оглядываться по сторонам и вновь повторять себе, что это просто рабочие материалы, а вовсе не куски человеческой плоти. В следующем ряду были портреты. Очень странно, но лица на портретах были действительно похожи на лица. Как будто портреты и картины рисовали два совершенно разных художника. Или, как принято говорить, писали. «Ну что?» — каркающий прокуренный голос заставил капитана сильно вздрогнуть. «Посмотрели?» И Настя Шефер стояла на пороге мастерской. Кошка терлась о ее ноги, оставляя на брюках клочья серой шерсти. Папиросы не было. Скорее всего, брат запрещал ей заходить в мастерскую с папиросой. Сам он не курил. Никоненко голову мог дать на отсечение. В мастерской не было ни окурков, ни пепельниц, ни застарелой табачной вони. Он и портреты писал, пропустив мимо ушей ее вопрос, поинтересовался Никоненко. Инесса то ли засмеялась, то ли закашлялась. «Ну, конечно, он писал портреты. Вы разве не видите? Он получил известность именно благодаря портретам, хотя я умоляла его не размениваться на мелочи, не швырять талант на ветер. Но разве он слушал меня?» Никоненко не очень понял, почему талантливый художник не может писать портретов и почему это называется размениваться на мелочи. «Ну ладно, посмотрели и хватит, хватит». Не обращая на нее внимания, Никоненко продолжал передвигать портреты на подставке. Их оставалось всего два, когда он увидел это лицо. Он ожидал чего-то подобного, но в голове внезапно похолодело так, что кожа натянулась, и волосы зашевелились на затылке. «Кто это?» — спросил он у Инессы, которая так и стояла на пороге. Она пожала плечами. «Откуда я знаю?» «И вообще что-то мне кажется, что вы не из комиссии по наследству». «Вам правильно кажется. Он сунул ей под нос удостоверение. Я из уголовного розыска. Отвечайте быстро и внятно. Кто на портрете?» «Не знаю», — пробормотала растерявшаяся Инесса. «Я не знаю. К нему приходило очень много людей. Я не следила. Он мне не разрешал после того, как я выгнала его шлюху». «Отчего он умер?» «От инсульта». Теперь она пятилась в коридор, казавшийся из светлой комнаты черной дырой, а капитан наступал на нее. «Где он умер? Здесь?» «Да, я пришла, а он уже лежит и не дышит». «К нему кто-нибудь приходил в день смерти?» «Да, кажется». «Но я не знаю. Здесь отдельный выход, и я не знаю, кто к нему приходит, а кто уходит. Мы однажды сильно поссорились, и он мне сказал, что не потерпит моего шпионства, хотя я хотела только оградить его». «Вам знакома фамилия Лазаренко?» «Димочка?» Желтые лошадиные зубы обнажились в улыбке. «Ну, конечно. Очень приятный молодой человек, подает большие надежды». «Он бывал у вашего брата?» «Конечно, бывал. Арни считал его своим учеником. У Димочки совсем другая манера, но все-таки...» «Он был у вас в день смерти, Арни?» «Нет, не знаю. Ко мне он не заходил, а кто приходил к Арни, я не знаю». «Что он держал в сейфе?» Инесса допятилась до шкафа, торчащего почему-то прямо посреди коридора, и уперлась в него спиной. Дальше пятиться было некуда. Капитан надвигался на нее, как палач на приговоренного. Он даже зажмурился. «Отвечайте мне, что он держал в сейфе?» «В каком сейфе?» «За одной из картин в стене сейф. Что в нем?» Внезапно Инесса очнулась. К ней вернулся боевой задор, глаза сверкнули дьявольским блеском, и она вновь стала похожа на Фанни Каплан из того самого фильма. «Откуда вы знаете, что там сейф?» — завизжала она, отклеиваясь от шкафа. Гребенка затряслась в седых волосах. «Вы что, залезли в него? Копались в нем?» «Он открыт», — сказал Никоненко спокойно. «Там пусто». «Что в нем было?» Инесса стала хватать ртом воздух, и Никоненко решил, что у нее сию минуту непременно случится инсульт, как у ее гениального брата. Он взял ее холодную, негнущуюся, как поручень в троллейбусе, руку и потащил за собой в мастерскую. «Сядьте. Придите в себя и отвечайте, что было в сейфе». «Деньги?» Он отпустил руку, которая гулко шлепнулась о кресельную обивку. «Там... Что? Что там?» «Его невозможно открыть. Ключи были только у Арни. Он никому, даже мне, а я...» «Да-да», — сказал Никоненко нетерпеливо, — «я уже слышал. Вы посвятили ему жизнь и выгнали шлюху, на которой он женился. Что было в сейфе?» «Драгоценности!» — свистящим шепотом выдохнула Инесса и стала заваливаться в кресле на бок. «Он любил драгоценности. Покупал. Антикварные магазины в Фаберже. В сейфе он никому, даже мне. После его смерти в сейф кто-нибудь заглядывал?» «Нет, никто не знал, что там сейф. Это Арни придумал. Никто не мог догадаться». «Ну, я же догадался», — сказал Никоненко. «Вы заглядывали в сейф?» «У меня даже нет ключей». Очевидно, собравшись силами, снова завизжала она так, что у капитана зазвенело внутри головы. «Арни никому не давал ключи. Чтобы взломать этот сейф, пришлось бы выбить всю стену. Бетон, железо... «Железобетон!» Она все-таки еще плохо соображала. «Он говорил, что ни один банк не обеспечит ему такой безопасности. Тем не менее, драгоценностей нет. И ваш Арни умер», — сказал Никоненко насмешливо. «Вот вам и железобетон. У кого опись драгоценностей?» «У нотариуса». «Сейф нельзя открыть. Он все завещал этой стерве и ее ублюдку. А я бы ни за что не отдала, ни за что. Я протестую завещание, и ей придется все вернуть. Все, все вернуть мне. Это она украла, она, я знаю». Гребенка выскочила и покатилась по полу. Седые космы повисли по обеим сторонам желтых, как сушеный абрикос, щек. Она запустила руки в волосы и с силой дернула себя, как будто намеревалась выдрать клок побольше. «Жена вашего брата приходила к вам после того, как он умер?» «Что?» — взвизгнула Инесса. «Да она не смеет даже мимо этого дома ходить, потому что я ей сразу в рожу вцеплюсь. И это она знает. Она ничтожество, дрянь. Он все оставил ей. Это она украла. Как она могла что-то украсть, если даже в квартиру никогда не входила?» Инесса перестала рвать на себе волосы и уставилась на Никоненко. Глаза у нее были совершенно безумные. «Это она тебя подослала. Она! Признавайся, это ты украл моего Фаберже!» Никоненко вздохнул, обошел кресло, в котором надрывалась обкраденная сестра гения, и по темному коридору выбрался из квартиры. Вода на кухне продолжала литься в раковину, заваленную грязной посудой. Потапов приехал к Маниному дому в 10:00. «До завтра, Паша», — попрощался он и выволок из салона портфель и пакет с едой. В пакете было мясо и крошечный лоточек с земляникой, которая так пахла, что у голодного Потапова всю дорогу кружилась голова. «Завтра, как обычно, Дмитрий Юрьевич», — спросил водитель, перегнувшись через сиденье и придерживая дверь.